Восстановятся ли легкие, если бросить курить? Когда мы курим, токсины в составе сигаретного дыма раздражают и воспаляют слизистую оболочку дыхательных путей и легких. В том числе дым нарушает работу ресничек легких – цилия. Эти крошечные тонкие волосковидные структуры полностью покрывают бронхи, защищают их от пыли и вредных веществ в составе воздуха и выводят со слизью. Сигаретный дым буквально парализует реснички. Они не уничтожаются, но скорость их работы существенно снижается. В результате бронхи наполняются загрязненной слизью. Кстати, именно поэтому, когда человек бросает курить, его какое-то время беспокоит сильный кашель с мокротой. Вернувшиеся к работе реснички выводят накопившуюся слизь. Регенерируют и сами клетки легких. Правда, процесс может проходить от 2-3 недель до года и больше, в зависимости от стажа курильщика. Но это не все. Токсичный табачный дым, а также загрязненная слизь повреждают саму легочную ткань. Она теряет эластичность, а просвет дыхательных путей сужается. Клетки органа недополучают кислород и разрушаются. Название этой патологии – хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ. В дальнейшем эта болезнь приводит к частичному разрушению альвеол, своеобразных пузырьков внутри легких, в которых происходит обмен кислорода и углекислого газа. Сопротивление воздуху в легких увеличивается, а мелкие бронхи теряют связь с альвеолами и перестают быть проходимыми. Результат – эмфизема легких. Процесс дыхания нарушается, возникает острая нехватка кислорода, и даже легкая физическая активность вызывает одышку. Могут ли легкие полностью восстановиться от повреждений, зависит от стажа курения. Если курильщик не успел заработать изменения структуры легких, эмфизему, рак, а его повреждения носят функциональный характер, полное восстановление возможно. Восстановление возможно и при ХОБЛ. Современная фармакотерапия может не только предотвратить развитие болезни, но и устранить морфологические изменения в органе. Но если курильщик дошел до эмфиземы, полного восстановления с большой вероятностью уже не произойдет. А что насчет мутировавших клеток? Мутировавшие клетки уже не подлежат коррекции. Они остаются бомбами замедленного действия. В любой момент могут привести к развитию рака. Долгое время считалось, что эти клетки, мутировавшие, но не погибшие, уже нельзя заменить. Но недавнее исследование проекта «Раковый геном» при институте Сенгер, Великобритания, говорит об обратном. Согласно этому исследованию, легкие могут спастись за счет оставшихся клеток, которые не мутировали. Пока непонятно, как именно отдельные клетки смогли избежать мутации, но ясно одно – при отказе от курения они начинают расти и замещают собой поврежденные мутировавшие клетки. Ученым еще предстоит выяснить, в каком именно объеме возможно замещение, но пока исследователи проекта называют предварительную цифру до 40%.